Глава 4. Дамир. Прошлое. Поволжье. Поповка — небольшое село на крутом обрывистом берегу Волги. Когда-то оно принадлежало колхозу имени Ленина. Тех времен Дамир не помнил, но слышал о них порядком. В колхоз входили окрестные деревушки и села, вот и Поповка попала. С того времени много воды утекло. Остался лишь кривой асфальт с выщербленными, да дома-коттеджи из белого кирпича на 2 или 3 хозяина. Две параллельно расположенные улицы таких коттеджей с кривобокими пристройками и задними огородами, некогда поделенными точно согласно плану межевания. А теперь, кто сколько успел, тот столько и оттяпал. Далеко Поповка от райцентра, кто проверит. А с соседями всегда договориться можно. Полюбовно, под ядрёный первачок. Странно, Дамир никогда не касался подобных дел. А нехитрые суждения местного населения словно проросли в него. А может, всегда там были. Как панель управления на сенсорном экране. Понятно, интуитивно. «Вот здесь остановись!» — крикнула Эля, махнув рукой в сторону одного из коттеджей с намалеванной синей надписью «32». Названий улиц в Поповке не было, лишь номера на коттеджах, да и те в большинстве случаев облезли и стерлись от времени. Остальные частные домишки и вовсе обходились без номеров, хватало фамилии. Там Леушины живут, здесь Сергеевы. Не то что по фамилии или в лицо, со спины друг друга узнавали. Чья собака по огороду пробежала, знали. Куриц и тех примечали. Дамир остановился, заглушил мотор. Как же не хотелось отпускать синеглазую. А что хотелось, с тем к малознакомым девушкам не подкатишь. Не к девчонке в простенькой майке, живущей в Поповке. Иллюзий в отношении нравственного облика жительниц окрестных сел и деревень Дамир не питал. Но и правила были, такие же негласные, как подвести бредущего по проселочной обходной дороге. Правила строгие, протокол соблюдался похлеще, чем в Букингемском дворце. «Так, говоришь, переехала ты?» Как-то нескладно Дамир продолжил начатый 5 минутами раньше разговор. Ехать было до обидного мало. «Откуда?» «Поморье». Эля облизнула губы. Дамира прошибла с головы до паха, аж в пятках отдалось. «Поморье, поморье», — он начинал туго соображать. Васильковые глаза, бесстыдно торчащие крохотные соски, приоткрытый рот. Он сходил с ума, когда бесцеремонно скользил взглядом по прелестям синеглазой. Приворожила она его уже тогда. Сидя в собственном автомобиле, он намертво прикипел к ней. Навсегда, до скончания веков. С тех пор он даже сдохнуть не мечтал, переродиться, и снова все сначала. А он переродится, вопреки всем и вся. Она его не отпустит ни на этом свете, ни на том, никогда. «На море, что ли? На юге?» — растерянно пробормотал парень, пожирая глазами губы. «На севере, Архангельск!» Синеглазая звонко засмеялась, как откинула паутину с глаз Дамира. «Смотри, мол, внимательно, запоминай в деталях». «А, он ответил таким же счастливым смехом. «Ступил. Поймала. Давно в России не был, прости». «Где же ты был?» — вылупила глазище Эля. «По-русски же говоришь». «В Штатах», — он пожал плечами. «Соединенных?» — заскакали васильковые чертенята в глазах. «В них». Он согласно кивнул, ожидая лавину вопросов, обычно сваливавшуюся после подобного откровения. Предыдущим вечером он устал рассказывать про свое житье-бытье там. Едва язык не отвалился. Хорошо, алкоголь сморил Равиле с Надкой раньше, а то наговорил бы какой-нибудь чуши. Было бы стыдно на утро. «Клёво. А можно я тебя потрогаю?» Засмеялась Эля и тут же обхватила плечи Дамира. Он ошалел, но с места не сдвинулся. Впитывал, запоминал, как юркие пальцы скользят по плечам, шее, лопаткам, грудной клетке. Впрочем, почти сразу те вздрогнули и исчезли. «Продолжай трогать», — шутя возмутился Дамир. Шутил он лишь наполовину. До дрожи хотелось продолжить, ответить такими же касаниями, провести ладонью по упругим грудям, скользнуть под майку у лопаток, спустить тонкие лямочки, прижаться губами к коже, почувствовать одурманивающий девичий запах. Почему-то издали казалось, что она пахнет чем-то горьким, и до одури родным. «Не, я убедилась», — Эля качнула головой, одернув майку. Лучше бы она этого не делала. Целомудренный жест привел к ровно обратному результату. «В чем?» «Что ты живой», — Знаешь, ты первый человек, которого я вижу, кто в Америке был. Я должна была убедиться, что ты не привидение». «Хм, убедилась?» Он ухмыльнулся. «Какая она...» «Ты и на самолете летал?» Очень в тему ответила синеглазая. «На поезде приехал», — заржал Дамир. «Ну и шуточки у тебя», — закатилась Эля. «Может, ты меня еще раз потрогаешь?» Смеясь, с надеждой спросил парень. «Вдруг я первый человек, которого ты видишь, кто на самолете летал?» «Не первый», — Эля беззаботно махнула рукой. «Через океан», — он хитро скосил глаза. «Аж до Америки». «А, так? Так первый», — и хохоча потрогала за плечи. Говорила Эля сущие глупости. Младшая сестра Дамира, Карима, соплячка 16-летняя, и та разумнее изъяснялась. А трогала, как женщина. В каждом движении укол по нервам в самую мужскую суть. Будто не по плечам потрепала, как погладила щенка, а ниже пояса скользнула, опалив горячим дыханием. «Так значит, ты поморка». Дамир всеми силами сбрасывал васильковый морок. Сколько лет этой девчонке, кто родители, ничего не известно. Да и не привык он руки распускать вот так, без спроса. Не был девственником, целомудрием не славился, нравственностью не отличался. Но одно дело где-то там, в студенчестве, в Штатах, со взрослыми, знающими себе цену женщинами. Другое — с васильковой поморочкой, заявившейся за каким-то лядом в Поповку, потерянную среди лугов Поволжья. «Да», — кивнула Элеонора, названная в честь Элизабет Тейлор. «И как тебе у нас?» «Хорошо. Только ночи темные, но привыкнуть можно». Интересная характеристика, почти удивившая Дамира. А может, он уже привык к Эле, ее странным суждениям, выходкам и ничему не удивлялся? Да и была правда в словах девчонки. О белых ночах в Архангельске здесь только слышали. А почему переехала? Архангельск — город, а здесь что делать? Коровам хвосты крутить? Так здесь почти не осталось коров. Дамир в удивлении пожал плечами. «Я просто так сказала Архангельск, чтобы понятно было». «Мизень, слышал такой город?» «Нет». «Вот. А за Кокурье тем более. Деревня не больше вашей Поповки, только красивей». Не без гордости добавила Эля. «Здесь колледж ближе. Вот я и переехала к папке». Она небрежно повела плечом. «Тебе сколько лет?» Дамир аж отодвинулся от неожиданности. «Всевышний, в колледж ей здесь ближе. В колледж с какого класса поступают? С 9-го? С 8-го? Куда смотрит этот папка? Девчонка через поле одна шлындает. И в каком виде?» Дамиру стало душно, он еще раз глянул на Элю. «Пойти набить морду, что ли, этому папаше? Мало, что ли, алкоголиков, дураков, пришлых, чтобы малолетнюю дочь выпускать из дома в таком виде? О чем только люди думают? Да будь это не Дамир на машине, валялся бы сейчас этот ходячий, источающий порог, соблазн в канаве». 18. Перед выпускным исполнилось. Эля засмеялась. «Не бойся, уже можно. Я сама Уголовный кодекс читала». И выпрыгнула из машины.